Глава шестая, в которой не все происходит на самом деле. Сижу у себя в каюте, вижу, как заведенная. Как будто, если руки остановятся, дышать перестану. Стук в дверь. Нет, настоящий стук в дверь я бы не услышала, конечно, но тут звонок так настроен. Потрогаешь дверь снаружи, внутри стучит. Вот когда мы с Алтангирелом ругались у Азамата под дверью, кто-то из нас ее коснулся. Славные были времена. Открываю, не глядя, пусть там хоть сама смерть за мной пришла. И быстро понимаю свою ошибку. За дверью Алтангирел. Стоит, молчит. Каюту мою осматривает. «Добрый вечер», — говорю хрипловато. «Ну чего хотел-то, выкладывай уже». «Ты не знаешь, где Азамат?» — спрашивает без выражения. «Собирался о чем-то поговорить с пилотами», — отвечаю, мучительно вспомнив, что он там сказал, когда от меня драпал. Сильно сомневаюсь, что ему действительно нужно было к пилотам. «Тебе он, значит, отчитывается», — замечает Алтангирел. Пожимаю плечами. Лучше сейчас духовника не злить. Еще не факт, что Азамат прибежит на мои вопли после нашего душещипательного расставания. Впрочем, Алтангирел решает, что достаточно налюбовался на меня и уходит. Жму на закрывание двери, а сама все ощутимее дергаюсь. Он явно ожидал увидеть Азамата у меня. Почему? Думает, мы вообще не расстаемся, что ли? Или он уже проверил кухню, гостиную, каюту и прочие места, где капитан может быть, а его там нет? Блин, ну не прячется же он от меня под столом. Вообще, что за бред? Здоровенный мужик на собственном корабле. Ну не нравится со мной, не общайся. Я тихо посижу до высадки. Нет, надо нагнести трагедию, а сейчас Алтоша его найдет, еще, не дай бог, выведает, что я его потрогала, а потом примется мне кнопки на стол подкладывать. Или там перец в чай. Супер. С постепенно ухудшающимся, хотя, казалось бы, куда еще, настроением, продолжаю вязать до ужина, периодически порываясь куда-нибудь пойти и сознаться в паре преступлений, только непонятно кому и в каких. Вроде ничего не сделала, а чувства как будто вот-вот загребут. На ужин, впрочем, я бы не пошла. Какая еда, когда внутри все в узлы завязалось. Но постучал Стирбиш и позвал. Если бы я еще ему отказала, то побила бы личный рекорд по количеству оскорблений в сутки. Ну, во всяком случае, Азамат нашелся. Может, Алтангирел просто воспользовался случаем меня попугать. Сажусь подальше от обоих, поглядываю из-под тишка. Азамат выглядит нормально, если только немного задумчиво. Зачерпнет ложку и зависает. Зато Алтангирел присутствует в реальности во всей красе. Как глянул на меня разок, я чуть от пиалы крайне откусила. Надо будет попросить Тирбиша проводить меня до каюты потом, а то не видать мне Гарнета. Тирбиш, кстати, рассказывает что-то смешное. Наемники похохатывают. Я мучительно пью какую-то на редкость невкусную зеленую гажу. Просить чаю не решаюсь. Сидящий с краю мужик с родинкой перехватывает инициативу в разговоре. «Я этой джингошской морде объясняю про электричество. Уже нарисовал все, расписал». Он тыкает пальцем в синусоиду и говорит: «Провод же прямой, как это может там помещаться?» Народ грохает, надеюсь, никто не замечает, как меня скрючило. Притворяюсь, что подавилась. Тирбиш поворачивается ко мне, утирает глаза. «Вы извините, что мы на муданжском разговариваем. Вам скучно, наверное?» «Да ничего», говорю, покашливая. «Я вон не понимаю и давлюсь, а судя по тому, как вы ржете, я вообще живой бы не ушла». Гогочут. «А вы сами расскажите что-нибудь веселое с земли», просит юноша классического индейского вида. Напрягаю мозги, пытаюсь вспомнить что-нибудь, что не потребует тонны объяснений. «Ну вот однажды лежала у нас одна бабулька со сломанной ногой. Медсестра приносит ей обед, а бабулька жалуется, мол, у меня мышь в тумбочке». Ну, сестра, понятно, думает, сбрендила старая, вот и мерещится. Сказала врачу. Тот вызвал психиатра на консультацию. Ну, это тоже врач такой, который мозги лечит. Он, короче, пришел, с бабулькой побеседовал, потом выходит, сестре отдает карту. Ну, это куда записывают, чем болеешь и чем лечить. И сестра открывает, читает: при осмотре больной в тумбочке у кровати выявлена мышь, одна штука откормленная. Рекомендуемое лечение – вызвать дератизаторов. Потом еще что-то рассказываю. И другие ребята тоже. Хохочем все вместе, я уже не разбираю, кто на каком языке говорит, просто рыдаю рожей на столе. Хорошо, хоть Тирбиш тарелку у меня забрал. К счастью, кажется, остальные тоже слишком увлечены травлей баек, чтобы замечать, что я что-то понимаю, чего не должна. Господи, ну меня и колбасит. Уже вся слезами истекла, а третья салфетка идет. Хохочу, как обкуренная. Видимо, стресс выходит. Голова ватная, руки дрожат. Хорошо, что не ела почти, а то еще сплохела бы. При помощи Тирбиша и Цагана доплетаюсь до каюты. Я бы и одним Тирбишем обошлась, но он же стесняется меня трогать. По этому поводу я хохотала еще минуты три, пока он не решил, что меня уже пора уносить. «Вы извините, ребят», — говорю заплетающимся языком, — «меня что-то жестоко колбасит сегодня». «Вы просто вчера перенервничали», — успокаивает меня Ицаган. «Ничего, поспите, и все будет хорошо». Уложили меня на кровать, пожелали спокойной ночи и ушли. Я отрубаюсь мгновенно. Просыпаюсь в ночи. Чувствую, что-то не так. Кто-то у меня в комнате. Неуклюжей рукой протираю глаза. Ого, Алтон Гирел. Что он тут забыл? Стоит, смотрит в иллюминатор, там опять зима. Я же выключала. Может, правда, он включил? Это что, и есть его страшная месть? Оборачивается ко мне, глаза закрыты. Губы поджал. Нет, погодите, не поджал. А как будто кожа срослась, и нет никакого рта. И глаза такие же. Ой, мама, это что ж за симптом? Погоди, подруга, это, наверное, просто розыгрыш. Маска или что-то такое. Напугать меня решил. Идиот. Тянет ко мне руки, я отодвигаюсь. Тянет дальше. Ну все, уже на всю длину вытянул, хватит. Кончики его пальцев лопаются, из них выезжают кости и продолжают приближаться ко мне, закапывая кровью одеяло. Я вскакиваю, отбегаю на другой конец кровати. Бляха-муха, а это он как сделал? Стена у меня за спиной внезапно исчезает, еле успеваю отшатнуться. Там открытый космос. Из меня выжимается весь воздух, я не могу дышать. Мимо проплывает искореженное, заиндевевшее тело Кирилла. Я бы закричала, но не могу ведь. Выскакиваю за дверь. Она герметичная, тут можно подышать. В коридоре тусуется толпа первобытных людей с каменными топорами. При виде меня они начинают облизываться. Самый большой из них, поверх криво обрезанной шкуры, носит галстук, концом которого он вытирает слюни. И тут все взрывается, я падаю, но провалиться сквозь пол не могу, потому что меня нет в списках. Зажимаю глаза и уши, ничего не происходит. Осторожно открываю один глаз. Надо мной на коленях стоит Алтон Гирел с каменным ножом. Замахивается. Я снова зажмуриваюсь, но удара не следует. Постепенно просыпается сознание. Ради эксперимента открываю глаза еще раз. Весь пол усыпан трупами детей. У дальней стены стоит Сашка с пулеметом и безумной улыбкой. Так. За ужином меня колбасило. Потом я сколько-то спала, а теперь у меня глюки. Похоже на какой-то психодислептик. Эйфория, отключка, делирий. Галлюцинации визуальные и слуховые. Галлюциноген мог быть в чае, поэтому и вкус такой мерзкий. Повезло, что я сейчас действительно нормально соображаю, хоть и не могу полагаться на то, что вижу. Мне нужно промыть желудок и хорошо бы антидот вколоть. Но не факт, что он есть в мешке. Да и я не рискну в таком состоянии браться за шприц. Сорбент бы нащупать. Несмотря на зажатые уши, вздрагиваю от чудовищного воя, непроизвольно оборачиваюсь. Зря, зато теперь я знаю, как выглядит Бенши. Плохо только, что она так похожа на маму. Отворачиваюсь. Так, пока у меня просветление, мне нужно, чтобы мне помогли найти лекарство. Я не знаю, сколько я приняла этой дряни, поэтому не могу предсказать, когда кончатся глюки. Возможно, через несколько часов. А поскольку я была в отвратном настроении, когда принимала, то глюки у меня будут исключительно кошмарные. К тому же я могу сама себе навредить случайно. Статистика самоубийств под психодислептиками... Так, не будем о грустном. Вот уже и стены порастают ядовитыми грибами, а глюки запросто могут дать мне соматическую симптоматику. Мне нужно срочно кого-то найти. Я лежу на полу перед своей каютой. По идее, за спиной у меня кухня, а спереди гостиная. Из гостиной я знаю, как найти каюту Азамата. Где все остальные, я без понятия. Ладно, объясняться буду после детоксикации. А пока что аккуратно встали и пошли. Приходится придерживаться за стену и буквально ползти по ней, потому что сейчас я запросто могу развернуться и пойти в другую сторону, не заметив, да и вообще не очень понимаю, вот это уже пол или еще воздух. На стене растет всякая склизкая дрянь, но меня этим не проберешь, я знаю, что это глюки. Ну вот, допросилась, теперь из стены торчат лица, кусаются гады. Но глюкам главное не верить, а то как бы на осязание не перекинулись. Навстречу попадается Тирбиш, из носа у него висит змея. Протягиваю руку, щупаю его, нет, глюк. Идем дальше. Одна из кают открыта, освещена. Там сидят Дюпониха с Квигли и обсуждают безопасность. Куски обгорелой плоти болтаются при движениях. Чего теперь-то обсуждать, думаю. Эй, нет, не хватало только ясность мысли утратить. Доплетаюсь до гостиной. Во рту пересохло безбожно. На диване лежит Алтон Гирел со вспоротым животом. Рядом сидит Ицаган и накручивает его кишки на бигуди. Знаю, что глюк. Даже проверять не буду. На ощупь считаю двери. Конечно, как только понадобилось отсчитать, я их сразу стала видеть тысячами, ну или совсем ни одной. Ну да ничего, руки вы мне не заморочите. Тем более, что у капитана дверь не запирается. А вот и она. Захожу, зачем-то задвигая дверь за собой. Вижу Азамата, он вроде как спит. Одеяло сбилось, подушку только что не надел на голову. Лица не вижу, но это и к лучшему в нынешнем состоянии. Так, теперь надо проверить, что он не глюк. Подхожу, трогаю его за плечо. Вроде и правда человек лежит. Смещаю руку пониже, на ребра. Ага, дышит. Залезаю на кровать, начинаю его расталкивать. «Азамат, помоги! У меня галлюцинации! Мне нужно найти лекарство!» Бормочет что-то невнятно, не просыпается. «А может, это я не вижу или не слышу?» Внезапно кладет руку мне под мышку. Пригибает к кровати, я падаю. Прижимает к себе, накрывает одеялом. «Все хорошо», — говорит почему-то по-мудански. «Все хорошо, тебе просто приснилось. Я с тобой, спи». Больше ничего не помню.